Нет ничего прелестнее стыдливого юноши. Голый отрок во ржи, как писал поэт Михаил Кузьмин. Эй, вставай! Ещё отвернулся. Пока Джон поспешно одевался, Вирский продолжал слоняться по номеру и рассуждал. Стыдливость — это не просто страх своего обнаженного тела. Это первая ступень человечности, первый робкий шажок из животного мира. Так считал философ Владимир Соловьев. Непременно почитай. Он болтлив, как барский, — подумал Джон. Болтливость не порок. Вирский словно угадал его мысли. Да, я люблю поболтать. Кто сказал, что молчание и золото? Молчание обнажает отсутствие смысла в мироздании. Совсем не то говорливость. Словесный поток, если он правильно организован, заполняет трещины мирового смысла, напитывает их влагой и позволяет произрастать всем цветам. Это понимали в Греции и в Риме, где риторика была почтенным искусством. Почетное искусство повара, который из куска сырого мяса готовит аппетитный ростбиф, а из теста печет жирные русские блинчики. Обожаю, с икоркой, с семушкой, с гусиной печенкой. Но разве люди, способные приготовить что-то вкусненькое из сырых слов, меньше заслуживают уважения? Палисадов тоже кулинар слов, — спросил Половинкин. Он уже оделся, сидел в кресле, наблюдая за Вирским. — А ты проницателен? — Но между нами, Моншар, это плохой кулинар. Настоящий повар уважает продукты, из которых готовит. Для Палисадова же слова не имеют ценности. Он может использовать замороженные слова, высушенные, даже провонявшие. Готов поручить, что свои зажигательные речи он пишет не сам. На него работает бездарный студент литературного института. В дверь постучали. Официантка в кокошнике, приторно улыбаясь, внесла поднос с дымящимися чашками кофе, булочками и бутылкой коньяка. При виде спиртного Джона передернула. — Я не буду пить, — сказал Половинкин. — Неужели? — лукаво уточнил Вирский. — Позавчера ты вел себя по-другому. Откуда вы знаете? Вирский вдруг стал чрезвычайно серьезен. — Шутки в сторону. С этого момента, Джон, я задаю вопросы. Как ты посмел напиться в самолете с незнакомым человеком? Кто он? Лев Сергеевич Барский, профессор, он мне показался порядочным человеком. Этот, как ты выразился, порядочный человек, может быть, агентом КГБ. Сначала я тоже так подумал. Я спросил его об этом, но он меня разубедил. Отец Браун всегда говорил, что гораздо выгоднее верить в то, что незнакомый человек рассказывает о себе, даже если он при этом лжет. Начнешь придумывать о нем что-то свое, тоже ошибешься. Но в первом случае ошибка не будет такой обидной. — Это интересная мысль, — задумался Вирский. — Но он не годится для России. Он с наслаждением пригубил коньяк. — Кстати, о твоем приемном отце. Тебе повезло с ним. Но боюсь, что многое, чем он научил тебя, здесь, в России, не принесет пользы. Более того, может быть, опасным для жизни. Скажи, ты часто вспоминаешь о своих настоящих родителях? Помнишь своего отца, например? И отца вас не касается. Ну что ж, исчерпывающий ответ. А мать? Ты вспоминаешь о ней? Лицо Джона из сердитого сделалось по-детски изумленным. «Я никогда не видел своей матери», — сквозь зубы процедил Половинкин. «Кажется, она умерла. Ее убили», — уточнил Вирский. «И ты это знаешь. Ты стараешься быть спокойным, но губки твои дрожат. Дрожат губки-то. Нет, Джон, тебе меня не обмануть. И самого себя тебе не обмануть». Вирский вдруг ужасно взволновался. Он вскочил с кресла и забегал по комнате, хватая все предметы подряд и роняя их на пол. — Потому что это кровь. Великая сила — кровь. Можно обмануть все, все, но нельзя обмануть кровь. Слушай мой второй вопрос. Он может показаться тебе неприличным, но ответить на него ты обязан. Был ли у тебя сексуальный контакт с женщиной? Родион Родионович, ты спал с женщиной? — Нет. Вирский улыбнулся. — Странно. Ты нормальный парень и до сих пор девственник? Неужели я так отстал от американской жизни?